Грек не то спятил, не то потерял контроль над демонами. Что именно произошло, сказать невозможно. Вдруг раздался зловещий воющий рев, и целое дерево запылало от корней до верхушки. Гигантский старый дуб, ярдов 20 высотой, простоявший там лет 200 не меньше. Однако демоны Грека все переделали по-своему. Дуб вспыхнул и взлетел на воздух, выбрасывая снопы пламени и искр, как римская свеча. Может, Грек думал, что это их напугает, может, так оно и было, но вдобавок они пришли в бешенство. Они все разом, все до одного, кроме моего приятеля, бросились к самому большому, самому зияющему из окон и отскочили назад с проклятиями и воплями, сбивая с одежды пламя. Струи пламени вырвались изо всех окон и дверей. Старый дом, казалось, вдруг разбух и через полсекунды превратился в огненный тюльпан. Тут приехали пожарные, но они немного опоздали. О, они вытащили Греко, причем даже живым. Но от лаборатории остался только пепел. Это был третий пожар за карьеру Греко. И притом самый опасный, так как прежде на свободу вырвалась только горстка демонов омоложения, а теперь мириады демонов обоих видов. Наступил конец света. Я это знал. А жаль, что я ошибся. Вчера я был у Грека. Он женат, и у него чудесный сын. А посмотреть на них одно удовольствие. Красивая пара в самом расцвете силы, милый карапуз, только-только научившийся ходить. И всего один минус. Карапуз — это Греко. Он больше не называет себя Греко. А как вы бы поступили на его месте при нынешних обстоятельствах? Грек успел обеспечить себе порядочное состояние. И я тоже, конечно. Правда, деньги теперь не так уж много значат. Его мозг не был затронут, только тело. Полагаю, что ему повезло. Иной раз демоны поражают мозг своих жертв, и тогда, ну, в общем, довольно скверно получается. Через некоторое время Греко понял, что происходит. В мире расплодились оба вида демонов, и оба эти вида со временем поселились в каждом индивидууме. Но они не убивали друг друга. Просто один вид растет быстрее, захватывает все в свои руки, и так до тех пор, пока не израсходуются все молекулы, которые нужны этому виду. Тогда верх берет другой вид. Потом первый, потом снова второй. Мыши живут недолго, и как нельзя балансировать иглой на кончике носа, потому что она слишком коротка, так и короткого мышиного века не хватает для достижения равновесия. Но человеческая жизнь... Однако, надо же все это привести в порядок. Плохо и то, что во всех семьях все перемешано, как в семье Греко. Сам он сейчас омолаживается, его сын старится. А Минни, я, кажется, забыл упомянуть, что женился он на Минни. Минни завершила второй цикл омоложения и теперь снова старится. Но есть вещи и похуже этой. Начать с того, что видно не так уж далеко то время, когда мы израсходуем все пространство. Я имею в виду не время, а именно пространство, жизненное пространство. Ну, пусть теперь люди, достигнув зрелости, начинают попеременно молодеть и стареть без конца. Это-то ладно, но, черт побери, хотел бы я, чтобы хоть время от времени кто-нибудь умирал.